Я немножко хотел бы вместе с вами поделиться и Словом Господним, и помолиться вместе. Братья, я хочу прочитать место Священного Писания. Это первое послание Коринфянам, глава 4, 1 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Я думаю, что это прямо относится к нам. Вот мы совершаем служение Господу. Руководитель молодежи, помощник молодежи, руководителя. Я думаю, что это прямое служение Господу. Правильно ли будет, если каждый в церкви нас разумеет, что мы служим Господу? Или неправильно? От кого это зависит? От кого зависит? Апостол Павел пишет, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых. Я думаю, что это зависит от самого руководителя молодежи. Или от самого служителя. Как он однажды говорит апостолу, говорит Тимофею, никто да не пренебрегает юностью твоей. От кого это зависело, братья? От него или от церкви? От него самого. Мы сами должны понять, прежде всего, братья, что это служение Господу, что мы служим Богу. Недавно мне пришлось в один вопрос вникнуть. Одна сестра перестала посещать собрание. Ну так, пришлось побеседовать. Конкретно узнать причину, почему она перестала посещать собрание. Она говорит, ну я ходила по воскресеньям. Ну там посещают другие братья. Как-то вот, ну, гости бывают. А когда мне поставила вопрос конкретно в пятницу ходить, через меня будет Господь, говорит, я перестала вообще ходить в собрание. Я думаю, что это неправильно, когда мы вот так вот пытаемся людей, ну, поставить вот, через меня будет говорить Господь. Братья, это не совершенно неправильно. Нам нужно, во-первых, занять позицию правильно. Руководитель молодежи – это не просто погоны. Иногда, хоть у нас вот и Николай Степанович говорил, что у нас вот проводят эти вопросы через церковь, поручения, все это на своем месте, братья, все это хорошо. Но если человек в духе не принял это служение, то ему ни погоны не помогут, ни официальные решения не помогут, ничего ему не поможет. Мы должны занять позицию правильно. Служение среди молодежи – это отдача. Это отдача. Я думаю, что нам есть хороший пример. Иисус Христос, Он говорит, я пришел послужить. Что о Нем сказано об Иисусе Христе? Во-первых, Он Сам говорит, я есть им добрый пастырь. Братья, руководители молодежи, нам не господствовать надо среди молодежи, а быть добрыми пастырями. Так, чтобы молодежь любила нас. Нам нужно об этом заботиться, нам нужно быть добрыми пастырями. А он идет как? Он идет впереди, написано, да? 22-й псалом идет, что он ведет нас на злачные пажити. Об этом мы должны беспокоиться. Я не хочу много говорить, только чуть-чуть повторюсь в этом направлении, что нередко бывает, приходим на молодежное, ну, что-нибудь, как-нибудь проведем там. Что-нибудь мы скажем там. Это не злачные пажити, братья. Нам нужно знать, что мы хотим говорить. Нам нужно найти эту пажить и принести ее для молодежи. Тогда молодежь будет нас ценить. Тогда они будут советоваться с нами. Вам бывало когда-нибудь стыдно за проповедника? Он проповедует, а нам стыдновато. А я хочу спросить, братья, а молодежи не стыдно за вас? Ну, например, они привели человека неверующего. Им не стыдно сказать, это наш руководитель молодежи. А если мы не подготовленные, если не принесли мы эту злачную пажить, не стыдно его играть? Да я думаю, что если, нас, если правильно поставлен вопрос, руководитель молодежи правильно поставил себе при лицом Господнего молодежи, молодежь будет проводить неверующих сюда, своих друзей на молодежное собрание. Будет вести. А если им стыдновато за нас, если мы не можем дать то, что должно, друзья, это беда наша. У нас бывает так, что человек стал руководителем молодежи, сам не был членом молодежи. Бывает такое? Бывает. Он обратился с мира, никого нету. Ну, давай, будешь руководителем молодежи. Вот. И он так потихонечку тянет, не сам не пережил вот эти проблемы. Ему сложнее. А в основном-то у нас идет в церкви, когда человек побыл уже среди молодежи, пережил все эти трудности, знает, какие требования, и становится на это место. Я бы хотел так вот, чтобы мы могли посмотреть, какие у нас с молодежью взаимоотношения. Добрые? Или просто, знаете, так, господствующие? Вы должны знать, что я руководитель молодежи. Вы должны меня слушать. Это неправильная позиция, братья. Я бы еще хотел обратить внимание на Христа. Он знал боль, переживания других людей, учеников своих. Ему было небезразлично. Он задавал вопрос, от чего вы печалитесь? Я думаю, что нам тоже нужно видеть, как руководителя молодежи, переживания молодежи, знать их нужду. Для этого мы говорили о личных наших встречах, о личных беседах, разговаривать, знать их нужду, знать их переживания, и нам тогда легко будет и приносить нужную добрую пажить в церковь или среди молодежи. Если у нас существует ограниченность какая-то, мы не можем что-то правильно составить даже, найти тему правильную среди молодежи, я бы вам посоветовал, братья, что вы как руководители молодежи должны бы и в библиотечном служении поучаствовать. Там, где есть прямой контакт с людьми, вопросы у них. То есть учиться разговаривать с людьми напрямую. Они там не спрашивают тебя, умеешь ты или нет, они задают вопрос, ты отвечаешь. И вот так вот мы приблизительно можем знать тогда, как живут люди, какие их вопросы интересуют. Мы говорили здесь, вот братья говорили, что необходимо иметь правильное молитвенное отношение с Богом. Я бы хотел сказать, это основа нашего служения. Их две основы – чтение Слова Господнего и молитва. О чем молиться мы должны? О себе и о молодежи. Правильно, если мы их знаем поименно, и о каждом из них молимся. Если я беседую с ними лично, нам надо молиться о них. Ну, вот так вот кратенько по вопросу молитвы. Если мы видим человека, что он падает, не спешите обличать его, но поспешите о нем помолиться. Я в прошлом году говорил, не стесняйтесь, если видите, что у человека большая проблема, трудности, не стесняйтесь, предложите ему, давай вместе попостимся. Предложите сами ему день, выбрать день, когда ему удобно, чтобы вместе попоститься с этим человеком. Думаю, что это правильное положение. Второе – это изучение Священного Писания. Я только коснусь на один момент, братья. Нам нужно помнить, Бог бодрствует не над нашим словом, а над своим словом. Поэтому в беседах, в личных или в общих, мы иногда выдаем то, чего Бог нам не обещал, за что Он не отвечает, а нам нужно дать людям то, за что Бог сказал, я бодрствую над словом своим. Поэтому нам нужно хорошо знать Слово Господне, чтобы нам правильно его проповедовать, чтобы нам дать правильное советование. Правильно бы, если бы мы в год прочитывали не меньше раз Библию, не меньше, чем один раз, но плюс к этому много изучали ее. Просто изучали ее, читали ее вслух, чтобы нам легко было дальше ее изъяснять. Но когда мы читаем на страницах Священного Писания, апостол Павел пишет Тимофею, говорит, ты будешь добрый служитель. Он там ему говорит, если ты будешь питаться словами веры, но если ты не будешь вникать, или, можно сказать так вот, изучать учения бесовские, написано, не увлекайтесь бесовским учением, да, там еще другими, пустыми, различными учениями, вот тогда ты будешь добрый служитель. У нас же бывает иногда, братья, наоборот, мы изучаем всякие заблуждения. Все изучаем, нам все хочется знать, а то, что надо, не изучаем. У нас нету силы. А нам нужно изучать не заблуждение, а вот Слово Господне. И Он же говорит, доколе я приду, чем занимайся, братья? Чтением. К большому сожалению, братья, как мало читаете, а? Редко кто читает много. Мало читают, только прочитал, по графику, 3 главы в день, и все. Журналы «Вестник истины» не успеваем прочитывать. Духовную литературу, которая приходит, серьезная духовная литература, не прочитываем ее. У нас нет развития, мы варимся в собственном соку. Плюс ко всему, я скажу, не секрет, братья, что среди нас есть те, которые в школе еле-еле на 3 вытянули. И даже, может быть, и 8 классов не закончили. Ну, ограниченность есть. Ну, тогда мы не понимали, не учились. Сейчас мы можем добавить себе что-нибудь в этом знание? Можем через чтение литературы, через изучение Священного Писания, через общение мы можем вырасти. В течение года можно вырасти. Было бы у нас только желание на это. А если мы так, да, я не любитель читать, не любитель молиться, не любитель может над собой поработать, ну какая будет работа дальше среди молодежи? Очень слабенькая. У нас немножко коснулось сквозь такой момент, нам нужно заботиться, братья, о нашем личном духовном состоянии, о постоянном возрастании и о чистоте. Если мы хотим, чтобы наша группа молодежи была бы духовно зрелой, могла бы иметь победу в грехах, могла бы освобождаться от грехов, нам самим нужно заботиться о своем состоянии духовном, о нашем чистом отношении к Богу, о нашей внутренней чистоте. Слово Господне говорит нам в первом послании Тимофея, 4 главе, будь, с 12 по 14 стих, будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви. Там еще три качества перечисляются. Я остановлюсь на этих три момента. В слове, в жизни, в любви. Недавно встречаю, ну так вот разговаривают сестры. Слышу, говорит, вот та сестра такой прикол сделала. Я говорю, что это такое? Ну как что такое? Ну прикол есть прикол. Я так посмотрел, потом у нее, да, все молодежь говорит сегодня так. Я прошел зону, прошел армию. Я хорошо знаю лексикон ихнего разговора. Вы хоть раз от меня слышали? Вы хоть раз слышали от служителя? А если кто-то из проповеди сейчас начнет так разговаривать? Братья, мы должны быть образцом в слове. И должны учить молодежь. Нам нельзя пользоваться лексиконом мирским. У них сейчас много новых там слов. Но он неприемлем для нашего общения. И нужно поправлять их. И самим никогда не разговаривать на этом наречии. Братья, я сейчас хочу прежде всего, чтобы мы с вами, как руководители молодежи, были примером, были образцом. Я думаю, что, конечно, нам не стоило бы оскорблять власти. Их-то по-разному еще и другому называют их. Унижать их. Вот. Если мы даже и виновны, когда мы едем на машине, нарушили, заплатите спокойно штраф и езжайте дальше. И не нужно их оскорблять. Они находятся на своем месте. Вот. Мы должны быть примером в этом. Я бы больше сказал, братья, нам нужно быть очень осторожными. Клички друг другу дают. Очень сильно сейчас молодежь. И туда же могут повержены быть и руководители молодежи. И даже иногда называют друг друга не поименно, а по кличкам. Вот. Они пролипают очень легко. Иногда даже люди сами себе клички дают. Братья, мы не должны пользоваться кличками. Мы должны просто иметь простое общение, называть человека по имени. Насмехаться над членами молодежи нам нехорошо. Критиковать их в отсутствии их самих. Это нехорошо. И поэтому нам, вот если нам быть образцом в слове, пусть наше слово будет этим образцом. Но я думаю, что это не говорится только о том, что мы не должны делать. Нам нужно обратить еще внимание на один момент. В проповеди? Это же тоже слово, да? Братья, нам нужно быть образцом. Или нет? Мы должны быть с вами образцом. Проповедовать четче, яснее и лучше, чем просто рядовой брат, который не несет ответственность за руководителей. Да, не руководителей молодежи. И об этом нам нужно заботиться. Чтобы еще хочу сказать, чтобы не было стыдно молодежи, что у нас вот такой руководитель молодежи. Для этого нужно заниматься. Я коснусь еще вопроса в любви. Будь образцом в любви. Недавно едем мы с одного служения. Устали, три собрания в день провели. Едем, с молодежью едем. Слышу, сзади браток говорит, сестре, можно я голову положу на плечо? Можно, братья, или нет? Ну, сам наблюдаю, смотрю, не положил. Ну, думаю, хорошо, что не положил. Но я думаю, братья, это нехорошо, это не целомудренно. Мы должны четко ограничить свои позиции. Как нам поступать? Не должны давать повода, тем более, я смотрю, так, среди нас есть есть неженатые братья, которым нужно решать вопрос. И хочется, братья, и сумку взять, и голову положить, и обратить внимание. Я говорю, потому что мы это переживали. И каждый это переживает. И чувства, которые возникают в сердце, они естественные. Но если я не буду образцом, что я дам молодежи? Потому и говорится, что служитель, руководитель, он должен быть образцом. Я должен сказать больше, братья. Не всегда правильно решать вопрос семьи своей по взгляду очей. Вы помните, когда в Ветхом Завете сказано так, что ты ходишь вслед сердца твоего и вслед очей своих. Вот не всегда это правильно так решать вопросы. Если вы желаете, чтобы дальнейшее ваше служение продолжалось, и вы от руководителя молодежи могли бы перейти на служение Господне, на пресвитерское или там другое служение, вы должны хорошо изучить третью главу послания апостола Павла к Тимофею, где сказано не только о самом брате, да, какой он был, и какова у него должна быть жена. Чтобы потом не пришлось охать и ахать, а я и не знал. Но я некоторые моменты скажу. Бывают даже такие моменты. Человек жил в мире, у него были падения. Покаялся, Бог простил его. Проходит момент, решает семейный вопрос, и его могут даже поставить на служение. Это было в незнании Бога. Но если у него, его избранная, была член церкви, и у нее были падения в блуд, братья его на служение не поставят уже. Написано, равно и жены их. И если жена у него была членом церкви и была, имела падение, не поставят. Почему? Брату-служителю приходится часто отсутствовать, посещать другие места, а надо будет оставаться одна. Масса искушений. Если ты планируешь на служение, когда ты делаешь предложение, ты сразу скажешь, я хочу быть служителем. Это первое должно быть. Вся наша жизнь должна быть построена так. И вот тогда уже все остальные вопросы разговаривают. Поэтому скажу, там, где легкое поведение, там, где нецеломудренное поведение, там будьте очень осторожны. Но и сами не давайте повода. Не думайте, что вам, как братьям, все дозволено. Вы потом вопрос свой решите, и все будет нормально. Поэтому будьте образцом в любви, братья. Не всегда свои чувства показывайте. Молитесь об этом Богу, и Бог вам даст такую милость. И все свои вопросы решите. Хотя я должен сказать, что и неженатые братья не застрахованы от падений. Поэтому в любом случае всегда мы должны вести себя очень, ну, строго. Очень строго. Там, где нет строгости, мы просто забываем, что мы друг к другу динамичны, взрывоопасны. Мгновенно ум отказывает брать. Так вот, пока он работает, вот тут и тормозите себя. А когда вы думаете, он потом я торможу, он уже работать не будет. Вот тут вы хорошо об этом подумаете. И еще на что бы я обратил внимание, будь образцом в жизни. Нам нужно вовремя приходить на собрание, братья. Это образец, да? Простое такое поведение. Нам нужно быть очень аккуратными в одежде. Чистыми, во-первых, и аккуратными. Хорошо такое сегодня вижу, братья, ну, более-менее прилично одеты. Хорошо. Там же, где у нас наляпистая одежда, со всякими иностранными буквами, с рисунками. Братья, это не образец. У нас должна быть строгая одежда, образцовая для других людей. Или есть какие-то другие понимания, братья? Если мы стали на высоту, знаете, как вот, когда Господь избирал, Самуила избирал царя Давида, и вот там Господь ему сказал, ты смотришь на лицо, а Господь смотрит на сердце. Но я должен сказать, что люди смотрят на нас на лицо, на нашу внешность, а Бог на сердце. И поэтому нам нужно быть образцом и в этом вопросе. Больше я не буду говорить, я об этом говорил в прошлый раз. В поведении мы должны быть образцом. Нам не должно ссориться с братьями, с сестрами. Это очень нехорошо. И Слово Господне говорит, рабу Господнему не должно ссориться. Мы не должны обижаться, братья, когда в наш адрес что-то сказали нехорошее. А такое будет. и клевету будут говорить, и нехорошее. Нам не нужно ходить обижаться. Если нам даже кто-то по рукам ударил, нам не надо обижаться. Ради Христа мы должны быть образцом. Простите его, как учит Священное Писание. Прежде чем у кого-то учим других, мы сами должны так поступать. Нам не нужно раздражаться, братья, когда что-то не по-нашему. Ну, вот так вот думаю, что в этом оно правильно. Ну, так вот уже брат говорил, что должно быть послушание старшим. Мы должны быть первым образцом в этом, братья. Бога бояться. Хочу обратить внимание сразу. Нам нужно, братья, удаляться от фильмов, всяких фильмов, от литературы негодной, от всяких реклам нехороших, от ненужных мест нам первым должно удаляться. Не так давно меня посетил один друг мой. С детства мы знали друг друга. Он сейчас служитель в регистрированной церкви. Ну, приехал издалека и решил ко мне прийти в гости. Мы о многих вещах разговаривали с ним. А потом он говорит, ну ты знаешь, что я хочу? У меня с собой есть видеомагнитофон, видеокамера. Я привез с собой кассеты о нашем служении, как мы вот там проводим это служение, там детские лагеря, там миссионерство у нас. Вот. Я бы хотел показать тебе. Я же нет, я не буду смотреть. А почему? Что это грех? У нас решение принято в церкви. А я служитель. Я должен быть образцом. Ты, пожалуйста, не обижайся. Ну, я бы не хотел, чтобы даже тогда, когда никто не видит, а я бы взял бы это и делал бы здесь. Я не могу смотреть. Свернул его. И дальше продолжали мы общение. Правильно, братья, или нет? А у нас иногда так думаем, ну, никто не видит, можно делать. Да мы образец, братья. Если мы будем так поступать неправильно, и другие так будут поступать неправильно. Поэтому я бы так и сказал, друзья, нам нужно ограничить себя от многого. Вот вчера один из братьев говорил, что нам за жвачки, да? Жуют братья, вся молодежь жвачки. Где попало жуют их? Вот. И сколько вы не говорите, что не жуйте, они будут жевать их. То в дороге, то в машине, то еще где-нибудь. Но если мы так за это стоим, братья, мы же первые должны отказаться в любых ситуациях, да? Не жевать ее. Разве это сложно? Ну, жили же мы раньше, не жевали ее. И выжили, и сегодня можем выживать. Если у кого-то зубы чистят, на это есть щетка, паста зубная, чистите их пастой зубной. А так нехорошо, братья, чтобы мы вот так вот были, ну, для других людей вот таким нехорошим образцом. Ну, это как совет, братья. Ну, а так еще, что бы я мог сказать? Будьте отзывчивы к другим друзьям, к другим людям, к нуждам другим, к переживаниям, к горю. Не будьте последними в тех местах, где горе. Случилось у кого-то горе, даже из числа молодежи, кто-то родственники умер там. Ну, пойдите, посетите, будьте в числе первых. Пойдите, утешьте их, поддержите, помогите им, побеседуйте с ними. Может быть, даже ничего не сможете сказать и ничем не сможете помочь, но ваше присутствие будет говорить о том, что вам не безразлично. Так, Слово Божие говорит, чтобы мы плакали с плачущим, а радовались с радующимся. Поэтому вот в этих вопросах я бы хотел просто сделать напоминание. Но обо всем другом мы говорили с вами. Вчера два дня вот многие братья говорили, поэтому я просто все это и убрал из того, что оговорились. И хотел бы, чтобы мы могли вот так вот больше всего обратить внимание на свое состояние. Большая беда сегодня среди молодежи, когда они не имеют впереди образца. Когда они не видят тех верных братьев, которые их возраста сегодня могут идти. У них складывается такой момент, такое понимание. Ну, когда нам будет 40, когда нам будет 60, мы будем жить так, как они живут. А пока мы не видим, чтобы среди нашей молодежи вот кто-то жил вот так вот свято, боялся Бога, имел радость от этого, имел бы благословение. Ну, естественно, когда мы вот вырастем, мы тогда же остепенимся. А я хочу сказать, братья, если мы сегодня не остепенимся, если мы сегодня не займем положение правильное пред лицом Господним, мы и в 40 его не займем, и в 60 его не займем. Поэтому апостол Павел юному Тимофею говорит, ты будь образцом. Lord.